в мире, в котором еще полно монстров. Райли всегда считала своим долгом, смыслом своего существования остановить их, кто бы и где бы они ни были. И, несмотря на слова Мередита, она не могла перестать думать о монстре, который все еще разгуливал на свободе на севере штата Нью-Йорк. Глава 26. Мужчина клевал носом, засыпая, когда цепи на пассажирском сиденье снова начали ворчать. Его фургон был припаркован на парковке торгового центра в Олбани. Цепи даже не звенели на этот раз, но он все равно слышал их ворчание. И он знал, на что они жалуются. На то, что он не похитил ту женщину из ФБР вчера. «Сколько раз вам говорить, что она не подходит?» — оправдывался он. «Если бы я взял ее, вы не были бы довольны. Вы бы спрашивали, почему она не старше, почему не в униформе, почему не сделала того, что должна. Вы бы только жаловались». Цепи приутихли, но в целом не перестали ворчать. Его не удивляло, что он сегодня совершенно не в ладах с цепями. Он находился с ними в замкнутом пространстве фургона уже больше 24 часов. Естественно, что они уже начали действовать друг другу на нервы. После вчерашнего происшествия с женщиной он поехал прямиком в Олбани и сделал эту парковку своей базой. Рано или поздно правильная жертва появится, в этом он был уверен. Но день уже успел подойти к концу и закончиться, а этого еще не произошло. После того, как центр закрылся вечером, он переехал на фургоне на соседнюю улочку и уснул в нем на полу. Он вернулся сюда первым делом поутру. Уже темнело, и он гадал, проведет ли здесь еще одну ночь. Цепи определенно раздражались все больше и больше. Он не был уверен, сколько еще сможет их терпеть. Он, в свою очередь, тоже устал и злился. Но терпение и бдительность — самое важное. Он достал батончик из бардачка и начал его есть. Пусть немного, но ему нужно подкрепить силы и восполнить запас энергии. Он не может выйти из фургона и пойти купить себе еду. Цепи не дадут ему. И, конечно, будут правы. Если он покинет свой пост, пусть даже на несколько минут, он может упустить идеальную жертву. В этот час люди чаще выходили из торгового центра, нежели входили в него. В основном это были молодые люди и семьи с детьми. Он не увидел никого, кто бы отдаленно походил на того, кого они с цепями искали. И все-таки батончик поднял ему настроение. Ему в целом полегчало. И правда, у него есть все, что ему нужно в жизни. Особенно он доволен фургоном. Он приехал сюда на нем много лет назад, и он служил верой и правдой все это время.